Глава 21. «Если в команде есть гений, то проблем никогда не будет», — заявил Троянов, когда я вошла в его кабинет. «Я нарыл нечто интересное. Слушай внимательно». «Излагай вкратце», — попросила я. Роберт крутанулся на стуле и заговорил. Нашему компьютерному гуру пришла в голову простая мысль. «Если Вера Лазарева нарядилась кошкой Василисой, почему она это сделала?» Ответ нашелся быстро. Хотела ошарашить Сачкова, испугать его, и добилась своего. Но тогда возник новый вопрос. А почему кошка Василиса? Отчего не зайка, белка, собака, Винни-Пух, красная шапочка? Кто она такая, эта кошка? Персонаж мультика? Героиня детской книги? Некто наподобие смешариков, телепузиков? Вероятно, Лазарева не случайно обратилась к этому персонажу. Возможно, с Василисой что-то связано. Роберт вбил в поисковик слово «кошка Василиса» и получил много информации. Вроде бы редкое имя Василиса оказалось весьма популярным среди кошатников, как простых, так и звездных. Одна поп-звезда ведет от имени своей киски с такой кличкой Twitter. Есть местные консервы для животных, детский журнал, магазин одежды для зверушек, мультсериал. И все под названием «Кошка Василиса». А еще Роберт нашел объявление. «Хотите вызвать кошку Василису? Идите на сайт «Секрет Скелет». Я думал, что все уже повидал. Ничем меня в интернете не удивить, а нет. Любуйся. «Секрет Скелет». Войти на него может только зарегистрированный пользователь. Цена вопроса — 1000 рублей. Заплатив эту сумму, попадаешь на главную страницу. Там меню выставленных на продажу тайн. «Это что такое?» — спросила я. Троянов пробежался пальцами по клавишам. «Смотри!» «Список фамилий», — пробормотала я. Роберт навел на одну строчку курсор. «Показываю наглядно. Например, Елена Гордеева. У девушки или бабушки есть некая тайна. Нажимаю сюда, получаю более развернутую информацию. Елена Павловна Гордеева, 35 лет, продавец обуви в магазине «Пронто», 10 тысяч рублей. Секрет выставлен на продажу 2 года назад. До сих пор никто им не заинтересовался. Не особенно Гордеева людям нужна». «Ничего не понимаю», — воскликнула я. «Если санкционируешь расход десятки, увидишь, как это работает», — пообещал Троянов. «Давай», — велела я. «Бери с моей служебной карточки». «С зарплатной?» — ухмыльнулся Роберт. Я ткнула его кулаком в бок. «Только попробуй. Стой, что для деловых расходов». Компьютерщик хмыкнул. «Уно момента. Крекс, фекс, пекс. И вот нам секрет. Елена Гордеева спит с Игорем Анатольевичем, мужем Екатерины Петровны Седых, владелица магазина «Пронто». Встречаются они по адресу: Симоновская улица, дом 100, квартира 246. Думаю, ласковая зая обрадуется». «Кто?» — окончательно растерялась я. «Ласковая зая», — развеселился Роберт. «Она почти 2 года этот секрет продавала. Небось, отчаялась денежки получить, и опс, десяточка ей упала. Хотя нет, часть сайт себе заберет. Не врубаешься?» «Объясняю для блондинок. Ты, ласковая зая, разузнала тайну Елены Гордеевой». «Кто она такая?» — перебила я. «Гордеева? Ну, небось, коллега ласковой заи», — пожал плечами Роберт. «Секрет не оригинальный. Елена спит с чужим мужем. Щепотка соли в данном блюде. Любовник Гордеевой — супруг ее начальницы. Как бы поступила ласковая зая в докомпьютерную эпоху? Насвистела про адюльтер одной сотрудницы в уши другой и побежала бы по офису сплетня. Народ перешептывается, хихикает, шефиня, естественно, обо всем узнает последней и обрушивает на голову Гордеевой остро наточенный топор. Леночка получает пинок под бразильскую попку и вылетает со службы. А заодно с ней в свободный полет отправляется и ласковая зая, потому что разгневанная руководительница устроила подчиненным допрос. Выяснила, кто первым запустил информацию в учреждении и избавилась от болтливой девицы. О, благословенные времена без интернета! Но нынче открыт сайт «Секрет скелет». Наша Зая выкладывает инфу и назначает цену. В данном конкретном случае это десятка. Имя, фамилия Гордеевой есть в списке продаваемого товара, но сам секрет можно узнать только после оплаты. Отдал денежки, прочитал сообщение. Проще только мороженое съесть. Зая продает, кто-то покупает, сайт получает энную сумму за свои услуги. Как только тайну купили, фамилия исчезает из списка. Проверяем. Ганукин, Гликина, Гурсков. Гордеевой уже нет. Захожу на сайт, изучаю список имен, потом открываю расширенную информацию. Пробормотала я. Правильно, кивнул Роберт. Иначе можно ошибиться. Здесь 4 Кузнецовых, из них 2 Оли. Клик по строке, и мы понимаем. Одна Ольга Петровна Кузнецова, 63 года, врач. Другая Ольга Михайловна, 19 лет, студентка. Грязное бельишко первой стоит 40 тысяч, а второй аж 100. Вот и выбирай, какая Олечка тебя интересует. Отсчитывай тугрики и получай жареное. Так, разобралась, кивнула я. Но при чем тут кошка Василиса? Сайт пользуется популярностью, дополнил Роберт. Много посещений в день. Делом рулит Андрей Елин, парень с фантазией. Конечно, он ни продавцам, ни покупателям не представляется. Они не в курсе, кому принадлежит портал, но от меня не скроешься. Бизнесмену 25 лет, окончил вуз, по образованию математик. Ему бы сценарий для фильмов писать, креатив из него прет. Но нам интересно иное. В левом верхнем углу список, видишь? Енот Григорий, медведь Филимон, волк Антон, бурундук Петя, кошка Василиса, чудо-юдо страшное, прочитала я. Роберт щелкнул по надписи про Василису. Открылось окно «Кошка Василиса». Очаровательно, умна, обладает красивым голосом. Споет предупредительную, уничижительную, пугающую песню на всех европейских языках. Передаст письмо, книгу, рисунок, любой предмет — размером не превышающий iPad. Выезд в любой район Москвы. Работает исключительно в столице. Троянов оттолкнулся от стола руками, проехал на столе до шкафа, вытащил из него шоколадный батончик и вернулся назад. Андрей хоть и юн возрастом, но богат умом. Он сообразил, что многие будут покупать секрет, чтобы испугать кого-то. И как это изящно сделать? Ты приобрела тайну своей коллеги, но как ей дать понять, что секрет открылся? Звонить анонимно по телефону и зашипеть не своим голосом? Отправить имейл с фальшивого адреса? Ну да, можно поехать на вокзал, воспользоваться телефонной будкой. Или пойти в магазин компьютеров, кое-где в свободном доступе есть образцы продукции, часть которой подключена к сети. Если очень захочешь, сможешь остаться непойманным анонимом. Ну это же скучно. А вот если к коллеге из темноты подъезда выйдет гигантская кошка, да как запоет? Да уж, поморщилась я. Сачков здорово перепугался. Андрей, однако, выдумщик. Василиса работает только в Москве. Остальные зверушки могут по России колесить, естественно, за счет заказчика. Покупай билет на самолет, оплати бурундуку еноту день проживания, и они в любой конец страны пришкандыбают, — объяснил Роб. Правда, Андрей сказал, что иногородних заказов пока не было. А в Москве они есть, и, прикинь, немало. Роль животных исполняют голодные студенты, безработные, мамаши в декрете. Контингент постоянно ротируется. А вот кошка уже несколько лет одна. Зверушки сами секрета не знают. Им дают адрес и назначают время, когда надо исполнить арию. У Андрея придумано несколько видов песен. Одна звучит так. «Знаю, знаю я секрет, знаю про него 100 лет, еще 100 проживу, никому не расскажу». Это предупредительная песня. Ее цель — заставить человека нервничать, бояться разоблачения. Уничижительная песня с нецензурными словами, поэтому исполнять ее не стану. Смысл простой. «Друг, ты дятел, идиот, который наделал глупостей». А пугающий напев вполне литературен. «Расскажу всем про твой секрет, разнесу его по свету. И запомнят песню эту все твои друзья, враги, все девчонки и мальчишки, а также их родители». Исполнив зонг, медведь, кошка и прочий зоопарк вручают индивидууму письмо, что в конверте не знает ни Бурундук и Ко, ни Андрей. Послание составляет заказчик. Он отдает Елену запечатанную депешу, а тот вручает ее веселой зверушке. «Андрей Сергеевич Пушкин!» — возмущенно воскликнула я. «Предприимчивому бизнесмену не пришло в голову, что еноты и прочих могут избить?» Владелец сайта уверяет, что до сих пор проблем не возникало. Люди столбенеют, забирают конверт, и зверушка убегает, прежде чем человек в себя приходит. «Просто нет слов!» — воскликнула я. «И кто отправил кошку к Сачкову?» «Никто», — отрезал Троянов. «Но она к нему приходила!» — вспыхнула я. «Любовь Павловна подтверждает факт встречи с Василисой». «Фамилия Сачкова никогда не появлялась в списке выставленных на торги секретов», — продолжил Троянов. «Никакие тайны Владимира Николаевича не продавались и не покупались. Василису для актера не заказывали. И маленький нюанс. Андрей осторожен, понимает, что связываться с селебрити себе дороже. Если кто-то пытается торговать сведениями о тех, кто на слуху, сразу блокирует продавца. «Мне простого народа хватает», — объяснил он. «Я все эти секреты знаю, они однотипные. В основном супружеские измены, алкоголизм, наркомания, хулиганство, воровство, мошенничество. Про педофилов еще пишут, геев. Дерьмо рекой льется. Рано или поздно все тайны уходят. Если какая-то долго висит, я цену снижаю. Но знаменитостей на сайте нет, мне неприятности не нужны». «К Владимиру Николаевичу приходила кошка Василиса», — повторила я. «Пела песню, которая здорово напоминает творчество Елена». Троянов смял обертку от съеденного батончика и бросил в корзинку. «Тань, ты сегодня несообразительная, и память тебя подводит. Я же сказал только что. Роли зверушек исполняют разные люди, и они постоянно меняются. А вот кошка уже несколько лет одна. Актриса Ольга Олеговна Ткач, пенсионерка. Бабуля ранее служила в театре, исполняла роли подростков. Андрей на нее нахвалиться не может, называет своим лучшим кадром. Заказы на творческие выступления не ежедневные. Костюм хранится дома у Ольги Олеговны. Когда наклевывается работенка, Андрей божьего одуванчика вызывает. Ткач получает адрес, письмо и спешит отработать свой гонорар. Актриса с возрастом задора не растеряла. Чечетку бьет, рулады выводит, на шпагат садится. Всегда готова ринуться в бой, не пьет, не курит. В общем, идеальная зверушка. Думаю, Василиса пошла налево. Взяла частный заказ, она без ведома Андрея подрабатывает. «Адрес деловой старушенцы есть?» — оживилась я. «Мне надо с ней побеседовать». Антонина к ней поехала. Сегодня на работу припозднилась, потом услышала про кисоньку. Мигом к бабке полетела. «Хочет ударным трудом свою утреннюю лень искупить», — ответил Роберт. «У меня все. Там Жданов копытом бьет. Чего ты разузнал?» «Зови его сюда», — попросила я. «А пока Денис идет, поставь, пожалуйста, чайник и угости меня батончиком. Я пообедать не успела». «Шоколадок больше нет. Могу дать хлебные палочки», — предложил король ноутбуков. Я схватила угощение, откусила и ощутила, как закачался зуб на штифте. «Ох, придется идти к дантисту. И почему меня это не радует?»